Глава 35. Последняя яркая вспышка. Все просто, все хорошо. «А как бы ты меня назвала?» — спросила я маму однажды вечером. Она обрезала свой любимый можжевельник в комнате за магазином. Дерево стояло на рабочем столе и даже с перекрученным стволом возвышалось над маминой головой. Она снова жаловалась на мое имя — Кэтрин. Папина семья хотела, чтобы меня назвали так, потому что это семейное имя. Традиция. Мама на мгновение задумалась, а потом сказала. «Не знаю». «Не знаешь? Как ты можешь злиться, если альтернативы не было?» «О, альтернативы были», — сказала она. «Но сейчас я не знаю, какую из них я бы выбрала. Ни одна не описывает тебя такую, какая ты сейчас». «Не знала, что этот вопрос настолько сложный», — проговорила я. Она не отрывала глаз от работы, но ее полуулыбка была по-доброму шутливой. «Я хотела, чтобы имя тебе подходило, чтобы ты им гордилась, чтобы ты чувствовала себя собой. Я бы позволила тебе самой выбрать, но на это ушло бы много времени. Нельзя же было оставить тебя безымянной на несколько лет». Я села прямо. «Зачем тогда написала Кэтрин на стене в моей комнате, если оно тебе не нравилось?» Она отрезала побег можжевельника. «Мне не хотелось, чтобы ты подумала, будто оно плохое. Я хотела, чтобы ты знала, что оно красивое. Может, когда-то я бы предпочла назвать тебя Лили или Рианон или Оливия, но эти имена все равно не твои, потому что не ты их выбирала. Значит, вопрос не в том, как бы меня назвала ты, а в том, как бы я назвалась сама? Именно так». Я помолчала, наблюдая за движением ее рук. «Мне нравится Кэт. Кот», — сказала я. «Видишь», — говорит девочка, — «не так уж и сложно». Я смотрю на поле цветов. Это наше море. То, куда вливается поток, то, что в конце нашей реки, то, которое мы так долго искали. Бесконечная сплошная синева, цветы мягко покачиваются под дуновением ветерка из темноты. Я прикасаюсь к своему лицу, кожа мягкая, глаза на месте, губы потрескались, но это ничего. На мне черный свитер, джинсы, пара мягких носков. «Я не понимаю», — говорю я. Девочка закладывает руки за спину и крутит подолом платья из стороны в сторону. «Чего не понимаешь?» «Что теперь? Это все?» Я рукой обвожу поле. «По-моему, нет», — говорит она. «Если ты не хочешь, чтобы это было все». Я наклоняюсь и срываю хризантему. Ее лепестки распускаются чуть шире, будто вбирают солнечный свет. «Но почему это произошло?» спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает девочка. «Почему Райан так поступил?» «Куча причин, наверное. Я не уверена». «А как же мои родители?» «Они тебя очень любили. В этом я уверена». «Это несправедливо. Это все несправедливо». «Нет, несправедливо», — говорит она, словно прочитав мои мысли. «Справедливость придумали люди, чтобы меньше расстраиваться, пока они живы». Я изо всех сил стараюсь не раздавить хризантему, но руки у меня дрожат. «А нельзя что-то сделать? Нельзя вернуться назад, начать все сначала, чтобы получилось лучше?» «Как в сказках, как в фильмах, как в книгах. Всегда есть второй шанс, всегда есть возможность сделать все заново. Это клише, но клише ведь не просто так появились». Девочка качает головой. «Я как будто потерялась, но нет никого, кто бы мог меня найти. Есть только я». Когда снова могу говорить, спрашиваю. «Если нельзя вернуться назад, куда мне тогда?» «Вперед», — говорит девочка. Глаза у нее темные, щеки круглые и розовые. Я вычеркнула ее лицо из памяти. Оно болезненное и знакомое. Знакомое, потому что оно мое. Когда-то я носила это платье и эти туфельки. На нас проливается свет, я поворачиваюсь, Позади меня в темноте открылась дверь. Через нее, проникая чистое белое сияние, ослепило. «И это все? Больше ничего не нужно?» — спрашиваю я. «Это все?» — отвечает она. «Куда она ведет?» «Не знаю, Кэт. Я там никогда не была». Я снова смотрю на нее. Может быть, меня ждет другой кошмар, но я знаю, что, оставшись здесь, навсегда застряну в этом кошмаре. Я поворачиваюсь к девочке и протягиваю руку. «А ты пойдешь?» Она на мгновение задумывается, а потом качает головой. «Что? Почему?» «Это мой дом», — говорит она. «Я всегда буду жить здесь». «Но ты не обязана. Вон же дверь». Она снова качает головой, улыбается и показывает на свои ноги. Их нет. Ее ноги — стволы, а корни исчезают в цветах. Теперь она старше, ей 13, на ней летнее платье. Ее волосы — корона из черных лент, дикая колючая листва можжевельника и извилистые ветви. Ей с любовью придали форму. В глубине густой короны растут голубые цветы. «Но здесь темно», — говорю я. «Мне за нее страшно. Она слишком мала, здесь слишком ужасно». «Не так уж и темно», — говорит она, поднимая руки. Они тоже становятся ветвями, извиваются и разрастаются. Ей 17, она молодая и прекрасна, несмотря на все свои недостатки. Ленты падают, мерцая, она улыбается хризантемам, которые освещают ее снизу. «Теперь у меня есть они». Она застывает и замолкает. «Но...» Она не отвечает. Я смотрю на дверь. Есть вещи, которых я никогда не узнаю. Я никогда не узнаю, кто изуродовал мою картину и кто решил выложить видео в сеть. Я никогда не узнаю, почему Джейк так со мной обходился. Я никогда не узнаю, почему Райан Ланкестер извинился за весь мир, прежде чем выстрелить в меня, и почему решился на свой поступок. Я никогда не узнаю, как бы все получилось у нас с Джеффри. Я никогда не узнаю, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы ничего этого не произошло. Я никогда не узнаю, почему надо было терять столько возможностей из-за бессмысленного страдания. Я утираю слезы с лица и прижимаю хризантему к щеке. Цветы расступаются передо мной, открывая дорожку к двери. Я оглядываюсь назад всего один раз. Там, где стояла девочка, теперь растет дерево.